влюбился в девочку, только я не знаю, где она живет. Не расскажешь папе, это мой секрет. Эта девочка такая, прямо девочка такая, в общем, девочка такая, ей уже 5 лет. Мы гулять хотели около пруда. Да-да. Мы хотели вместе лазить на чердак. Так-так. Не расскажешь папе этот мой секрет? Нет, нет. Эта девочка такая, прямо девочка такая, в общем, девочка такая, я на ней женюсь.